Получивший направление на курсы младших командиров, Сашка ликовал и трещал, как праздничная шутиха. Линд крепко пожал ему руку, впервые в жизни ощутив себя старым, никому не нужным. Ни Маруси, ни родине не требовались его добровольные жертвы, никому. Вокруг гудели, напирали, размахивали руками, орали добровольцы. 90% из них, оказавшись на фронте, погибнет в первые дни и месяцы боев. А Сашка? Александр Давидович Берензон останется. Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права Международного юридического института, дамский угодник, лакомка и жуир, он умер только в прошлом году, и даже 88 лет все еще был похож на рослого, пухлощекого, балованного Борчука. Не верите? Спросите у Яндекса. Из военкомата Линд, подавленный, сразу осунувшийся, пришел к Челдоновым. Ноги сами принесли его к Марусе, точно так же, как руки сами положили на прилавок Елисеевского деньги. «Мне буше, пожалуйста. Меренги, тарталетки, всех по паре. Нет, давайте лучше по пять». Хорошенькая румяная продавщица, сама похожая на горячую, сочную, обливную ромовую бабу, оттопырив толстенький мизинец, ловко укладывала пирожные в большую коробку. «Картошку не желаете? Имеется обсыпная и глазированная», — пропела она нежным, заговорщицким тоном, словно предлагала Линду бог весть какие пряные и запретные услуги. Клиент был интересный, бледный, маленький, нервный. Евреечек, конечно, но сразу видно, что при солидном положении и деньгах. Одет прекрасно. А что, не молодой? Так его ж не варить. Линд с машинальным удовольствием оценил и трогательные ямки на локтях продавщицы, и тугую нежную силу, с которой она распирала свой белый, отлично накрахмаленный халат. Наверняка неумелая, но жадная и жаркая, так что хватит на десятерых. Не сейчас, милая, извини. Нет-нет, а вот трубочки не надо, спасибо. Маруся терпеть не могла трубочки. У Челдоновых впервые на памяти Линда царил самоумный разгром. Маруся, складывающая одновременно три чемодана, при виде коробки из Елисеевского всплеснула руками и выронила вязаный жилет Челдонова, который безуспешно пыталась втиснуть между собственными туфельками и архивом мужа. «Вы с ума сошли, Лесик? Пирожные! В такое время!» Линд подобрал с пола жилет, ловко свернул в тугую тубу. «Вот так поместится». «Да в какое такое время, Мария Никитишна? Голодно будет только к зиме. Отчего же сейчас-то себя ограничивать? Вы затеяли переезжать или просто нервничаете?» Маруся недоверчиво заглянула Линду в глаза. Он был мастер разыгрывать, дурить, насмехаться. Парадоксальный склад ума, парадоксальное чувство юмора, полное бесстрашие, на грани с идиотизмом. И в ЦАГИ, и в МГУ ходили легенды о шуточках, которые Линд отпускал, не считаясь ни с табелями, ни с рангами. 25-летним мальчишкой он чуть не довел до инсульта Лидию Борисовну Ильенко, секретаря ученого совета, даму, которая славилась своей монументальностью во всех областях, включая человеческую глупость. Говорили, что она повелевает диссертациями, научными светилами и даже кометами, что дрожание ее второго подбородка есть великий признак, что она спит с кем-то из партийных сфер настолько высоких, что это уже предполагало некую автоматическую, так сказать, профессиональную бесполость. Впрочем, мало кто верил в то, что охотник до лежалых прелестей Ильенко найдется даже в высших сферах. А ведь истинные коммунисты, как известно, способны на любые подвиги. Однако легенды легендами, а Ильенко действительно трясла академиками как вениками, так что даже самые почтенные седовласые жрецы науки лебезили перед ней, как нашкодившие щенки. Все, кроме Линта, который предпочитал Лидию Борисовну просто не замечать. Впрочем, однажды она остановила его на пороге аудитории, в которой намечался очередной научный шабаш. «А вы, собственно, куда, молодой человек?» — пропела она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Вы же, кажется, даже не член ученого совета». «Совершенно верно, Лидия Борисовна», — любезно согласился Линд. «Я не член ученого совета, я его мозг». «И что вы думаете?» «С Линдом не произошло ровным счетом ничего страшного», если, конечно, не считать того, что опившиеся валерьяны и полностью деморализованная Ильенко раз и навсегда выучила его имя и отчество, раз и навсегда. Но нет, в этот раз Линд точно не смеялся. Уж кто-кто, а Маруся не могла ошибиться. «Вы что, правда не знаете, что нас всех отправляют в эвакуацию?» В институте с утра приказ вывесили. Сергей Санч звонил, велел срочно собираться. Вас что, не вызвали в институт? Что вы все молчите, Лесик? Где вы болтались полдня? Линд неопределенно пожал плечами, выкладывая на блюдо хрупкие, чуть похрустывающие меренги. Раз уж Марусе не придется собирать на фронт его, пусть хотя бы спокойно укладывает вещи мужа. «Лесик, признавайтесь, у вас опять роман?» — догадалась Маруся, по-своему истолковав молчание Линта. «И что же, на этот раз все, наконец, серьезно?» Линт снова промолчал, и Маруся, мгновенно забыв и про эвакуацию, и даже про войну, заспешила по волшебной дороге, вымощенной желтым кирпичом, навстречу чужому, обаятельному счастью. Как любая бездетная женщина, она обожала сватать, крестить, сговаривать, провожать под венец и бережно принимать на руки кряхтящих увесистых младенцев, словом, подкладывать собственные несбывшиеся мечты под несимпатичные условности реальной жизни. Это был один из немногих способов превратить в праздничную парчу самый затрапезный ситчик, а уж Маруся знала толк в отличных тканях. «И вы даже не пригласили ее к чаю? Как не стыдно! А ведь мы с Сергеем Санчем, кажется, имеем некоторое право», — попрекала она Линта, быстро отбирая у него опустевшую коробку, смахивая со стола невидимые крошки, недостойные соседства с чашками самого заурядного советского фарфора, который выглядел в ее руках драгоценным, китайским, костяным. Маруся двигалась мягкая, легкая, шелковая на сгибах, прелестная, вот именно, прелестная. И никакое время было не властно над этой прелестью, над этими нежными губами, над этой сединой, которая так рифмовалась с кружевными манжетами на ее платье и с голубоватыми жемчужинами в мочках ушей. Он сам подарил ей эти сережки — с первого серьезного гонорара за первую серьезную монографию. Как там у Гёте? «Он рвется в бой и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звезд в награду и лучших наслаждений у земли. И век ему с душой не будет сладу, к чему бы поиски ни привели». Гёте, Фауст, перевод Бориса Пастернака. «Да вы меня не слушаете, Лесик!» — возмутилась Маруся. А я, между тем, мечтаю о внуках. Когда вы, наконец-то, соизволите жениться? Я не хочу умереть, так и не увидев ваших детей. А вы и не умрете, Мария Никитишна, — спокойно сказал Линд. Только не вы. Я обещаю. Он легко поймал ее маленькую горячую руку, прижал к губам, в который раз поражаясь аромату. Полдень. Полный солнечной соломы и спелых яблок, сонный, огненный, душноватый чердак, украдкой сорванные спелые поцелуи. Все наладится. Все наладится именно в этой жизни, потому что никакой другой жизни не бывает. Пришедший через 2 часа Челдонов, взмыленный от непрестанных начальственных взбучек, застал жену и Линта мирно распивающими чай. В углу высилась аккуратная гряда уложенных ящиков и чемоданов, а Маруся убеждала Линта в том, что Буше в ее исполнении ничуть не уступает Елисеевским, а во многом даже и превосходит. Линт весело сопротивлялся, а на тарелке, предусмотрительно отставленной к самому дальнему краю стола, подсыхали честно оставленные Челдонову пирожные. Буше среди них не было, потому что Маруся, подыскивая подходящие аргументы, съела все 5 штук. В конце августа 41 года Цаги практически в полном составе отбыл в эвакуацию в Энск. И даже Линд, покачиваясь в купе, задремывая, прижимаясь виском к пульсирующему вагонному стеклу и машинально подсчитывая русские бесконечные версты, не догадывался, что эта дорога навсегда. До места добирались почти месяц. Неслыханная скорость по тем временам, когда на каждой узловой станции собирались десятки составов и приходилось стоять часы, а то и дни. В тупиках дремали, обрастая корнями и простиранным бельишком, сотни теплушек, больше уже похожих на дома. По перрону бродили эвакуированные, ревели младенцы, ссорились звереющие от непосильного быта бабы. Пацанва постарше азартно играла в войнушку, курили, сплевывая на щебенку горькую слюну, измотанные ожиданием мужики. То и дело пробегали с матюками железнодорожники, потные, яростные, надолго позабывшие про отдых, сон, семьи, пироги. Приставать с расспросами и жалобами было бесполезно. Птенцы Лазаря Моисеевича Кагановича, они прекрасно знали крутой нрав народного комиссара путей сообщения. Шутить железный нарком не любил и частенько повторял, что у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Так было до войны, а теперь рассчитывать на благодушие и вовсе не приходилось. Все понимали, что сажать за халатность больше не будут. Расстреляют тут же под насыпью во рву некошеном, прямо за эшелоном, который вовремя не отправился на фронт. Для состава, в котором следовал в эвакуацию Цаги, делались, впрочем, все возможные исключения. В Энске для обеспечения армии всем необходимым планировали развернуть крупнейший военно-промышленный комплекс. А в ту пору советская власть, запланированная, в жизнь воплощала жестко. На тесном провинциальном вокзальчике Энск стал областным центром только в 1937-м. Вопреки современным учебникам истории, случались в том году и праздничные события. Поезд, полный отборных столичных мозгов, встретила большая и очень деловитая делегация. Бестолковый ученый люд стремительно рассовали по грузовикам и отправили по месту новой приписки, а Челдонова и прочее начальство увезли в горком совещаться. Причем Челдонов в последний момент прихватил и Линта, нашептав на ухо главному принимавшему их партийцу что-то такое, отчего бедный толстяк немедленно взапрел и даже присел от внезапно нахлынувшего уважения. Линт упирался как ребенок, которого уводят спать как раз, когда за столом собрались все гости, но напрасно. Его любезно затолкали в ГАЗ М1, в овальном заднем окошке мелькнула Маруся, оставшаяся на перроне в толпе растерянных женщин, визжащих детей и взлохмаченных узлов. Семьями, как всегда, норовили заняться в самую последнюю очередь. «Да не дергайся так, ради бога, Лазарь!» — устало попросил Челдонов, лязгая зубами. В Эмке трясло немилосердно. Дороги в Энске были сквернее скверного всегда. «Во-первых, я уверен, что мы ненадолго. Во-вторых, поверь, Маруся и сама прекрасно справится». «И не сомневайтесь», — встрял партийный толстяк, перевесившись с переднего сиденья. «Все будут размещены и устроены в течение 24 часов. В полном соответствии. Согласно всем нормам. Приказ наркома». И точно. Цагишные жены не успели даже толком поволноваться, как были взяты в оборот летучим отрядом веселых военных, неистово мечтающих о фронте, но вынужденных, вашу мать! Черт те, чем тут в тылу заниматься! Они лихо разобрались на двойки и принялись заталкивать столичных теток, среди которых попадались прехорошенькие по машинам. Марусе досталась круглолицому румяному офицерику, стянутому хрустящими ремнями, как праздничный букет. Пока рядовой размещал челдоновский скарб в персональном грузовике, а академикам везде у нас почет, и вез дорогую гостью до нового места жительства, говорливый лейтенантик успел дважды рассказать Марусе свою нехитрую, но доблестную жизнь. Несмотря на единство времени, слушательница и место, версии разительно отличались друг от друга, но и в одной, и в другой главный герой решительно преодолевал все препятствия и обретал полцарства, отдельную комнату 8 метров и прекрасную королевну. «Наталья у меня, вы бы видели, во! Меня на одной руке подымет!» И бог знает еще, какие сказочные дивиденды. Очарованная Маруся в итоге совершенно прозевала проплывающий мимо Энск и опомнилась только когда грузовик остановился около угрюмого 3-этажного дома. Вознагражденный кульком сахарных подушечек. «Наталья отнесу, то-то рада будет, она у меня сластена!» Офицерик ловко помог ей спешиться. «Вот туточки вы и станете проживать. На 2-й этаж тащи, Лихонин, да не волоком ирод, обобьешь ведь добро!» Маруся поднялась по мраморной лестнице, когда-то явно сиявшей купеческим великолепием, и с любопытством вошла в квартиру. Длинный полутемный коридор, комната налево, 2 направо, там должно быть кухня, точно кухня. «Царское жилище вам предоставили, Мария Никитишна», — рапортовал офицерик, распахивая одну за другой все двери, явно гордясь энским гостеприимством. «Удобства все в закуте за углом. Даже чуланчик имеется, ежели задумаете нанять кого по хозяйству. А осторожненько, не споткнитесь, тут саночки детские. Мы сперва думали все вывести, а потом решили, мало ли... Может, у товарища Челдонова внуки, да и вообще. Вещи хорошие. Зачем выкидывать, ежели вы из Москвы можете прибыть практически с пустыми руками? Так чем отвлекаться на быт лучше сразу? На все готовое, чтобы уж всеми силами за дело браться. Для фронта, для победы. Разве не так?» Странно притихшая Маруся кивнула, обводя глазами чей-то дом, явно родной, любимый, но брошенный в попыхах, при каких-то страшных обстоятельствах, о которых это было ясно, спрашивать не просто нельзя, бесполезно, потому что тогда придется признаться себе самой, что этот славный ясноглазый мальчик в лейтенантских погонах тоже виноват в том, что осиротели вот эти шторы, сшитые чьими-то проворными, ласковыми руками, эти навеки испуганные шкафы, полные изнывающие от одиночества посуды, эти... Да что там перечислять, и она, Маруся, тоже виновата, конечно, виновата. А кто же еще во всем этом виноват? Маруся подошла к столу, накрытому вышитой скатертью, пробежала по ней пальцами, как слепая. Выпуклые розочки чередовались с лупоглазыми ромашками. Гладь — тамбурный шов. По краю мережка. Целая зима кропотливой, уютной вечерней работы. Она сама прекрасно вышивала. Тихий хруст прокалываемого полотна, яркое мельтешение ниток, мозоль на натруженном указательном пальце. Наперстки — это для лентяек. Здешняя хозяйка явно такой не была. Сколько ей было лет? Где она теперь? Где ее дети? Смогут ли они выжить? Или хотя бы простить? «Вы не заболели, Мария Никитишна? Может, за доктором я мигом?» — участливо спросил офицерик. Маруся, голубовато-серая, враз опустевшая, отрицательно покачала головой. «Вы идите, Коля. Все в порядке, спасибо, идите. У вас дел полно, а я уж сама тут, ладно? Наталье своей привет передавайте непременно». Лейтенант Коля послушно козырнул. «Передам. Но вы точно в порядке?» Маруся из последних сил улыбнулась. «Тогда ладно», — облегченно заторопился офицерик. «Располагайтесь удобненько, и ежели что не так, просим извинять. Лихонин, на выход!» Так и не издавший ни звука Лихонин прекратил свою муравьиную возню с чемоданами и поплелся вслед за командиром к выходу. Дверь грохнула. Потом еще раз. Подъездная внизу. Маруся еще раз обвела глазами комнату. Да, точно. Вот в красном углу полочка, нынче заселенная молчаливым репродуктором, но несомненная. Радиотарелка, может быть, и могла обмануть кого-нибудь, но только не Марусю. Она сразу узнала опустевшую божницу. Этот нашест для ангелов. Тихую скамеечку, на которую Господь, обходя дома, мог присесть, перевести дух и оглядеться. Должно быть, осталось от самых первых хозяев, купцов, которых, верно, тоже увели отсюда в попыхах, в предутреннюю мглу сквозь слезы, матерную ругань и проклятие. И хозяйка, та самая первая, все оборачивалась, воя, и наверняка жалела что-то совсем пустяковое, вроде незаконченной думки или серебряных подстаканников, которые береглись для гостей и не использовались, да так и простояли всю жизнь в горке, напрасно ожидая своего праздничного часа. Маруся ясно представила себе, как и ее саму, растрепанную, страшную, ночную, отрывают от мужа. Она даже видела, как он силится улыбнуться на прощанье, и как по-стариковски трясется его плохо выбритый седой подбородок. Да когда же это кончится, Господи? Когда прервется эта жуткая череда? Господь промолчал, словно спрятался за пыльную радиотарелку. Внутри места не нашлось бы даже ему. Уж слишком огромен был голос Левитана, слишком страшны сводки Советского информбюро. И тогда Маруся, с трудом опустившись на колени, принялась молиться выключенному репродуктору, яростно, горячо, как не молилась никогда и никому в жизни. Когда мутноватый заоконный Энск начал синеть, темнело не по-московски рано, не по-московски холодно было, а ведь всего-то конец сентября. Маруся почувствовала, как заныли колени, как горячей болью стянула наломавшуюся в поклонах поясницу. Пора было подниматься, готовить что-то на ужин, искать в узлах и чемоданах крупу, которой удалось разжиться на одной из станций. В жизни она не оставила мужа голодным даже в гражданскую, не оставит и сейчас. Так что прости, Господи, что прервусь. Все равно тебе есть кого слушать. Все равно ты не замечаешь меня давным-давно. Ну, прости, милый, что разворчалась. Прости, слышишь? Прости. Маруся встала и, поеживаясь, побрела на кухню, щелкая по дороге выключателями. В Энске не было никакого затемнения, а из Москвы они уезжали уже при полной светомаскировке, и Маруся, пока машина не свернула за угол, все оборачивалась, все искала глазами родные окна, которые собственноручно перечеркнула бумажными крестами. Прощалась. На кухне было пусто, тихо и страшно. И так же, как Маруся боялась всех этих чужих вещей, так и они боялись ее незнакомых рук, вздрагивали, сторонились, норовили, как живые, уползти в дальний угол, в спасительную тень. С каждой чашкой приходилось разговаривать, гладить ее по дрожащему боку, словно настрадавшегося, брошенного щенка, приручать. И Маруся помешивала, переставляла, бормоча, прихватывала полотенцем и прикрывала осторожной крышкой. Это были уже никакие не молитвы, а чистое колдовство, знакомое каждой женщине, уходящее корнями в невозможную древность, когда даже Бога еще не было и не было слова, а существовала только чистая, ничем не замутненная любовь. И Маруся колдовала изо всех сил, прислушиваясь, не щелкнет ли в прихожей дверь. Ей казалось, что только возвращение мужа вернет всему смысл и порядок, разгонит страхи, укротит плотную, почти кубическую тьму. Квартире нужен был хозяин, пусть и такой бестолковый, как ее Сережа, но он все не приходил и не приходил, и в конце концов Марусе пришлось сдаться, выключить плиту и всю ночь просидеть у непроницаемого окна в извечной, ожидающей женской позе, всегда одной и той же, сколько бы веков ни прошло.